Ты снишься мне, легким бризом проплывая в пустоте. Ты снишься мне, слишком часто исчезая, словно тень. И нежность этих снов сравнится лишь с тобой. Ты снишься мне, как обычно, слишком много прося взамен. Ты снишься мне, и я дурак, понимаю, что это плен. Но прочность этих стен сравнится лишь с тобой. Играй со мной, пой со мной, это будет твой триумф. Играй со мной, растопчи, уничтожь этот жалкий ум. Жестокость этих игр сравнится лишь с тобой. Напомни мне, кто из нас в эту ночь не смыкает глаз. Напомни мне, где искать все, что брошено без нас. И вечность этих слов сравнится лишь с тобой.